Кутафья башня. Последним штрихом в строительстве Кремля стало возведение в 1516 году Троицкого моста и Кутафьи башни. Они должны были надежно защитить подступы крепости с северо-запада. Сегодня Кутафья башня радует глаз входящего сквозь нее в Кремль туриста нарядной короной красного кирпича с белыми элементами украшения. Однако ею башня обзавелась лишь в конце 17 века, когда Кремль потерял свое оборонительное значение. До тех пор Кутафья служила военным задачам. Она была барбиканом, или, как говорили на Руси, дальней отводной башней. Представим себе, что враг подходит к крепости. Самое уязвимое место в ней – это, конечно, воротная башня. Ведь ворота – это уже готовое отверстие, в которое можно ворваться. Чтобы защитить воротную башню, перед ней ставили отводную, от слова «отводить» – врага. Она первая принимала удар и отражала неприятеля на подступах к мосту. Такие отводные стрельницы были у Тайницкой башни на южной стене и Константина Еленинской башни на восточной стене. До сегодняшнего дня дошла лишь Кутафья, остальные были снесены при многочисленных перестройках Кремля. Обратите внимание, что входы в башню расположены справа и слева. Те ворота, которые находятся на передней стороне башни и через которые сегодня туристы выходят из Кремля, были устроены уже в XVIII веке. Это так называемый коленчатый вход, в нем все продумано. Если бы ворота располагались на передней стороне башни, их можно было бы пробить пушками, стоящими в отдалении. Чтобы пробить ворота, расположенные сбоку, придется разместить пушки у самых стен, а этого, конечно, защитники сделать не дадут. Но даже если нападающим удалось сломать ворота и бросить свои войска внутрь Кутафьи башни, им придется заходить справа и слева, попадая под огонь защитников крепости, ведущейся со стен. Наконец, нападающие, проникающие внутрь башни, оказываются в закутке, и только внутри, повернувшись, способны понять, что ждет их за углом. А ждет их там, с большой вероятностью, засада. Вот сколько тактических преимуществ таит за собой такой простой прием — поставить ворота не впереди башни, а сбоку. На реконструкции, созданной замечательным художником Аполлинарием Васнецовым, видно, как выглядела Кутафья башня в средние века. Ее, вероятнее всего, окружал небольшой ров, через который были перекинуты подъемные мосты. Следы от коромысел, поднимающих мост, до сих пор сохранились с обеих сторон Кутафьи башни, чуть выше проездных арок. Это был еще один уровень защиты. Все перечисленные обстоятельства превращали Кутафью башню в непреодолимое препятствие для врага.